Потеряшки. У Людиной мамы пропало дорогое колечко. Где она только не искала его. И в шкатулке, и под диваном, и под ванной. Даже плиту на кухне отодвинула. Кольцо словно испарилось. «Куда же оно могло деться?» – утирала слезы мама. Маме даже в голову не могло прийти, что кольцо взяла ее собственная дочка Люда. Взяла и унесла в детский сад похвастаться перед подружками. Все началось с того, что с большим пластмассовым перстнем на пальце в группу пришла Полина. Она показала девочкам розовое кольцо с нарисованным цветочком и весь день ходила, оттопыривая в сторону указательный пальчик, чтобы подругам было лучше видно, какая у нее есть драгоценность. На следующий день все девочки пришли с кольцами, а у Даши было надето по кольцу на каждом пальце. Не было колечка только у Люды. Мама сказала ей, что маленьким девочкам кольца ни к чему. Люда, конечно, была умненькой девочкой и хорошо понимала, что мама взрослая и лучше знает, что ей, Люде, надо. Но надеть на пальчик кольцо все равно очень хотелось. И иногда добрая Даша давала ей поносить на прогулке одно из своих колец. Но это было чужое кольцо, которое надо было отдавать. И вот Люда решила, что потихоньку возьмет мамино колечко, поносит его в садике денек-другой, а потом положит на место. Мама ничего даже не заметит. Так она и сделала. Как только мама попрощалась с дочкой в раздевалке и ушла на работу, Люда торопливо достала из кармашика крупное кольцо с красным камнем и надела на тонкий пальчик. Кольцо было великоватое, все время соскальзывало, но гордая Люда не согласилась бы его снять ни за что на свете. «Какое у тебя красивое кольцо!» – сразу заметили подружки. «Это тебе мама подарила?» «Да, мама», – соврала девочка и покраснела. Воспитательница тоже спросила про обновку. «Мне мама разрешила, это ненужное кольцо», — повторила неправду Люда. Кольцо красовалось на Людином пальце весь завтрак, сверкало на руке во время рисования, а после занятий физкультурой Люда с ужасом увидела, что кольцо исчезло. «Что делать? Как сказать маме?» — думала Люда и ничего не могла придумать. 2 дня она молчала, а на 3-й день мама заметила, что кольца нет на месте. «Светлана Михайловна», — спросила мама у воспитательницы в детском саду, — «никто не находил кольца с красным камнем. Может быть, я его здесь где-то потеряла?» Воспитательница внимательно посмотрела на Люду. «Люда, а это не то самое кольцо, которое ты носила и сказала, что тебе мама подарила?» — поинтересовалась она. Люда громко заплакала. «Мама, мамочка, я его потеряла. Я больше никогда-никогда не возьму чужие вещи!» Изо всех сил просила Люда. «Пожалуйста, прости меня, прости, я нечаянно!» «Интересно, кто у нас тут так плачет?» Удивилась пролетающая мимо фея Вея. «Неужели Люда? Она всегда такая спокойная, тихая, хорошая девочка!» Фея притормозила и присела на прическу Людиной мамы, чтобы было лучше слышно. «А, Люда взяла без разрешения мамину вещь и потеряла ее», — поняла малышка из разговора. «Это мы сейчас исправим. Я думаю, что Люда и так достаточно наказана». Она достала из карманчика волшебную палочку, чисто вытерла ее носовым платочком, чтобы она лучше действовала, сказала. «Вещи потеряшки, идите к своим хозяевам». И тут началось что-то невообразимое. Из всех уголков детского сада покатились, поползли, запрыгали и даже западали с потолка потерянные вещи. За все время, пока работал садик, их накопились целые горы. Самым первым выскочило из физкультурного зала кольцо Людиной мамы. Оно лежало на самом дне коробки с мячиками. За ним, как змеи, извиваясь по коридору, поползли потерянные скакалки, пробирались в кухню чайные ложки, из группы в группу шлепали разноцветные чешки, вываливались из шкафчиков давно забытые носки, трусы, майки, шапочки, варежки. С этажа на этаж летал и жужжал целый рой резиночек для волос и заколок. А прямо по лестнице поднималось оставленное в кладовке старое пальто. То здесь, то там в саду слышался веселый смех и раздавались радостные крики. Это вещи встречались со своими хозяевами. «Ну и ну», — сказала Людина мама Светлане Михайловне. «Никогда такого чуда не видела, чтобы потеряшки сами собой находились». Она надела на руку свое кольцо, улыбнулась и обняла дочку. А Люда обняла маму.